Глава 6. Алишер хлопнул дверью подземелья и начал спуск, удерживая в руках последний стул, самый хитрый и изворотливый. Все остальные ожившие стулья находились в его лаборатории под замком и гремели в своих клетках, намереваясь выбраться, но безуспешно. Его дочь невероятно гениальный некромант и маг. Она будет так же сильна, как и сам Алишер, а, возможно, когда-нибудь и превзойдет его. Мариям не просто наполнила стулья тьмой и оживила их, но и внушила каждому стулу, что он какой-то определенный зверь. Это высшая ступень в магии — внушить неодушевленному предмету какой-то образ и оживить его. А здесь внушению подверглись 300 стульев. Алишеру и его слугам-зомби пришлось ловить по всему замку стулья, которые возомнили себя и лошадьми, и змеями, и собаками, а некоторые даже птицами. Взобравшись на высоту, стулья прыгали вниз, размахивая ставшими гибкими ножками. Хорошо, что он вовремя запер все двери и окна, потому что ловить стулья вне замка было бы гораздо проблематичнее. Поймав все стулья, проблема на этом не была решена. Мариям сплела заклинание хоть и сложное, но в силу своей неопытности и спонтанности скрутила его в хаотично перемотанный клубок. Можно заклятие сравнить с нитками. Например, вам нужно взять клубок ниток и размотать его в одну прямую линию. Только проблема окажется в том, что этот клубок не просто спутан, но еще и перевязан и завязан во многих местах крепкими узелками. Именно так и выглядело заклинание Мариям. Чтобы снять заклятие со стульев и вернуть их в прежний вид, ему нужно распутать этот клубок, медленно, кропотливо постигая дзен. Но можно было пойти и легким путем, просто уничтожить все 374 стула и приобрести новые. Но Алишер не был бы таким сильным некромантом, если бы всегда выбирал самый легкий путь и не задумывался над решениями проблемы. Заперев в клетке последний стул, мужчина выдохнул. Снова посмотрел магическим зрением на заклинание дочери и, покачав головой, решил пока его не распутывать, а понаблюдать до завтрашнего дня, что случится дальше со стульями. Алишер наложил силовую магическую сеть на клетке, чтобы стулья наверняка не смогли выбраться, и уже со спокойной душой направился наверх. Стоило ему вернуться на поверхность, как к нему подошел дворецкий и, низко поклонившись, доложил: «Прибыла ваша невеста со своим отцом, господин, с ней Гарольд и жрец с алтарем». Выражение лица Алишера осталось невозмутимым, хотя внутри него разгорелся настоящий негодующий пожар ярости и гнева. «Что же ты, Гарольд, меня подводишь?» — мрачно подумал некромант и направился встречать ненаглядную. Портал переместил всех за несколько минут. Вроде ничего такого особенного не произошло. Вошла Сара в мерцающую разрядами образованную маленькой коробочкой арку, прошлась по небольшой тропинке и вышла уже в назначенном месте. Только после этого перехода девушку жутко замутило. Тошнота горьким комом подкатило к горлу, а в голове образовался вертолет, как это бывает после бурной пьянки. «Ой», — простонала Сара, молясь, чтобы все скорее прошло. Сару уже ждал у портала Гарольд и двое охранников. Еще двое вышли сразу за ней. Потом вышел из арки жрец, и самым последним был Крейн. И, судя по всему, неприятные последствия перехода испытывала только Сара. Естественно, настроение это ей не прибавило. Когда Сара более или менее договорилась с организмом и тошнота с головокружением чуть-чуть отступили, она огляделась. Они находились в потрясающем месте. Такой красоты Сара никогда не видела. Сара вспомнила вдруг строчки стихотворения из прошлой жизни. «На высокой скале, где на фоне небес, дикой чаши разросся чернеющий лес, где среди тишины водопад лишь шумит, белый замок, как лебедь, над лесом парит». Перед ней стоял величественный замок. Застывшие в камне бывшие Елены мечты, фантазии, любовь к средневековой мифологии воплотились в этом чарующем замке. Белокаменный замок, изящный и стройный, был украшен многочисленными балконами с арками, бойницами, круглыми и островерхими башенками, узорчатыми окнами. Можно описать его как воздушный и парящий в воздухе кружевной и сказочный замок. И неважно, что башенки были украшены статуями химер, горгулий, драконов, разинувших зубастую пасть. Они вносили какой-то особый шарм в эту сказку. Сад тоже радовал глаз. Были высажены разнообразные розы, красные, желтые, белые, цвета утренней зари, даже нежно-голубого цвета. Они были вьющиеся, стелящиеся по земле, просто кустики, отдельно выросшие цветы. Невообразимо все было прекрасно. Настоящее буйство красок окружало замок. Благоухающий аромат хотелось вдыхать и вдыхать. Так и не скажешь, что здесь живет могущественный некромант, по слухам, поедающий младенцев. Правда, был один момент, портивший все сказочное впечатление. Садовники, что скрупулезно подстригали розы, были скелетами. Да-да, обычные бело-желтые скелетики, которые ловко держали костяными пальцами длинные ножницы, ножи и еще какую-то дребедень. Мало того, возле центрального входа в замок стояли стражи, такие же фигуры, закутанные в черные балахоны, как и те, что сопровождали Гарольда. Эти же фигуры Сара заметила и на балконах башен. И вот, наконец-то она смогла лицезреть главную достопримечательность этого замка — самого Алишера. Мужчина был что надо — высок, светловолос, хорош собой. Немаловажно богат и знатен, лучше, чем на портрете. «Бог ты мой, какой взгляд! Сколько страсти в этих глазах, ярости и огненной лавы!» Некромант смотрит прямо на Сару так, словно сейчас готов ее придушить. Сомнений не осталось. Это судьба. Сара расплылась в счастливой улыбке и чуть было не бросилась к суженому со словами: «Я вся ваша, Алишер! Я влюбилась в вас с первого взгляда!» Нет-нет, сначала Сара помотает ему нервы и отомстит за неявку на собственную свадьбу. Но было Саре ясно одно. Чтобы заарканить такого мужчину, как Алишер, ей понадобятся все силы. Вся его сущность словно кричала о том, как ему неприятна женитьба и как он не рад видеть свою невесту здесь. Сара кокетливо поправила выбившийся темный локон, покрутила черное кольцо в виде паука демонстративно, медленно погладила бриллиантовые лапки паучка и дерзко оглядела с ног до головы своего жениха. Тут же в ее голове завертелись мысли. «Новое тело хоть молодо и свежо, но нужно ухаживать за собой еще с юности». Это Сара поняла, будучи в прошлой жизни 35-летней женщиной. Завтра же она начнет прием витамина С, отыщет витамин В12, неплохо было бы заиметь золотистый загар. Еще она прочитает местную литературу, чтобы блистать искрометными фразочками перед Алишером. А то в памяти бывшей Сары только одни заунывные молитвы всплывают, отчего сразу хочется утопиться. В общем, ничем нельзя пренебрегать, раз нужно быть на пике физической и интеллектуальной формы. «Мой господин», — низко поклонился Горбун. «Приветствую вас, господин Алишер Багир Легор», — подобострастно произнес Крейн. «Я очень рад лично с вами познакомиться и породниться». «Не могу ответить взаимностью», — ледяным тоном произнес Алишер, с брезгливостью разглядывая папочку Сары. Крейн крякнул. «Вау, сколько властного тона! Харизмы, внутренней силы таится в этом потрясающем мужчине», — восхищенно подумала Сара. «Энергия и изящество готовы взорваться насилием. Именно так можно охарактеризовать его ауру». Сара вздохнула и двинулась к Алишеру, точнёхонько по воображаемой линии. Каблучок перед носком, запустив в действие одновременно бедра и проект захвата Алишера Багир-Легора. Она застыла в полушаге от жениха, что прожигал ее ненавистным взглядом, и произнесла: «Негоже обижать женщину», — ласково произнесла Сара. «Но я готова простить вас, Алишер. Ведь я понимаю, что внезапная женитьба для нас обоих стала сюрпризом, но думаю, что мы сможем найти общий язык». «И не поубивать друг друга», — мысленно добавила она. «Алтарь и жрец здесь. Можем пожениться прямо сейчас». Она понизила голос и вскинула брови, в самый раз, чтобы не сморщить лоб, и улыбнулась, ослепляя Алишера блеском своих. «У вас что-то в зубах застряло», — произнес Алишер все тем же ледяным тоном, от которого всем окружающим хотелось грохнуться в обморок. Всем, кроме Сары. «Боже правый!» — Сара провела языком по своим идеальным белым зубам. «Приберегала на десерт», — парировала она вслух. Алишер холодно улыбнулся. У него появились ямочки на щеках, одна чуть выше другой, слегка надколотый передний зуб. Неудачно упал в детстве? Подрался с зомби? Открывал пиво? Последнее точно не для этого мира. Морщинка меж густых бровей, придающая ему вид философа среди мелкоплавающих обывателей. Одежда на нем превосходная, соответствующая его статусу. Рубашка была такой белой, что светилась в солнечных лучах. Свободного покроя, с пышными рукавами и узкими высокими манжетами. А эти невероятные зеленые глаза, два сверкающих темных изумруда. Одним словом, Алишер был настоящий падший ангел, порочный и дерзкий. И вдруг у Сары снова закружилась голова. «В чем дело?» — пронеслась у нее мысль. «И ее...» вырвало прямо Алишеру на сапоги. Одно радовало — его сапоги были великолепной работы. Однако на лице Алишера не отразилось даже тени брезгливости или растерянности. Он преспокойно шевельнул длинными пальцами, и на глазах всех присутствующих содержимое желудка Сары исчезло. «Напомните мне, чтобы в следующую нашу встречу я надел старые сапоги», с леденящим душу спокойствием произнес некромант. «Прошу прощения», — вяло улыбнулась Сара. «Что-то меня затошнило после перехода». «Такая реакция бывает с теми, кто проходит через портал впервые», — сознанием знатока произнес жрец, который до этого молчал, как мышка. «Хочу напомнить вам, господа, что свадебную церемонию все же необходимо провести. Или вы передумали?» «Не передумали! Свадьба будет!» — одновременно произнесли Алишер и Сара. Крейн облегченно выдохнул. Папочка Сары находился в предобморочном состоянии. Он готов был незамедлительно прикопать свою дочь под каким-нибудь кустом с розами. Это же надо так опозориться! «Где мы можем провести обряд?» — деловито поинтересовался жрец. «Прямо здесь», — ответил Алишер и добавил. «И давайте без прелюдий. Переходите сразу к самому процессу». Горбун помог жрецу установить алтарь и отошел в сторону к отцу Сары. «Прошу вас встать напротив алтаря», — с улыбкой доброго дядюшки произнес жрец. Алишер и Сара встали, куда было велено. Жрец зажег две свечи на алтаре и, сложив руки чашей у груди, зашептал молитву о двух богах. «Ох, забыла сказать вам спасибо за чудесный свадебный подарок, Алишер. Гарнитур великолепен, как и платье», — кокетливо прошептала жениху Сара. «Признаюсь честно, я надеялся, что мои подарки повергнут вас в глубокий траур и безысходную тоску», — наконец произнес он. «Кстати, вам идет черный цвет». Сара недовольно поморщилась. «Ну да, возможно, раньше я бы и разочаровалась, увидев столь необычный свадебный подарок от своего жениха, но я буквально недавно пересмотрела свои взгляды на жизнь», — ответила она с полуулыбкой. «То есть вы непостоянны», — мрачно констатировал Алишер. «Весьма дурное качество для девушки». «Отнюдь!» — серьезно ответила девушка. «Постояннее меня вы не сыщете на всем белом свете, Алишер. Я верна своим принципам и идеалам, и, став вашей супругой, могу поклясться, что буду верной и преданной вам и семье. Надеюсь, вы тоже». «Хм», — ухмыльнулся некромант. «Вы, женщины, всегда бросаетесь высокими словами, и чаще всего они расходятся с делом, так что не нужно клятв, моя дорогая, жизнь все покажет». Сара сжала зубы. «Впрочем, если вы меня не устроите как жена или начнете вредить моей репутации, вас всегда будет ждать с распростертыми объятиями монастырь. Вы ведь так мечтали посвятить свою жизнь служению светлой богине». Сара нахмурилась и недобро взглянула на будущего мужа. «А я точно хочу за него замуж?» «Уверяю вас, когда узнаете меня лучше, вы поймете, какое счастье вам досталось», — кокетливо произнесла шепотом Сара. «И светлой богине будет достаточно моего счастья». Алишер улыбнулся одними уголками губ. «Будьте осторожны, Сара. Я не тот, с кем можно играть, а то вас ненароком может настигнуть страшная буря». Сара рассмеялась. «Родившись женщиной, приходится учиться стойко переносить и штормовую погоду, Алишер». Мужчина не ответил и лишь задумчиво посмотрел на свою невесту. Откуда у молодой 18-летней девушки, которая всю жизнь интересовалась лишь священными писаниями и вышивкой, такие мысли? Откуда эта смелость и дерзость? «Я не чувствую от нее страха, а чувствую лишь ее любопытство и ярое восхищение мной». «Так кто же ты такая, Сара Ширинлихол? Бедная овечка или волчица в овечьей шкуре? И кто же повлиял на тебя? Или до меня довели неверную информацию о твоем характере? Ну ничего, я все выясню». «Соедините ваши руки», — прервал мысли Алишера жрец, который наконец-то закончил молиться и восхвалять богов. Алишер взял ладонь Сары, которая, к его удивлению, переплела с ним пальцы. У девушки на губах блуждала счастливая улыбка. Они протянули руки вперед, и жрец перевязал их алой лентой. «Перед лицом двух богов, светлой богини Адизы и темного бога Марона, заключается союз двух сердец, двух душ. Согласны ли вы соединить свои жизни, Алишер и Сара?» «Согласны», — ответили оба. «Ваши судьбы соединяются. Отныне вы пойдете по жизни рука об руку, разделите вместе счастье и печаль. Боги видят, как Сара и Алишер становятся мужем и женой». Жрец взял чашу, наполненную водой, и полил на их связанные руки. «Вода, освященная в храме двух богов, смывает с вас прежние связи и привязанности. А теперь дайте друг другу клятвы». Алишер посмотрел на Сару и хорошо поставленным голосом, но безэмоционально произнес: «Я, Алишер Багир Легор, из древнего рода некромантов, в этот час клянусь заботиться о тебе, Сара, до тех пор, пока мы являемся супругами. Я выбрал тебя в жены и, клянусь, буду верным мужем». «Ни слова о любви», — заметила Сара. «Но о какой любви может идти речь, если он совершенно мне не рад? Ну ничего, придет время, и ты полюбишь меня, Алишер». «Я принимаю твою клятву и взамен прошу услышать мою. Перед лицом всех собравшихся, а также перед богами, я клянусь любить тебя, Алишер, вечно. Клянусь, что нежность моя и верность моя никогда не разочаруют тебя. Я буду беречь наше счастье и сделаю все возможное и невозможное, чтобы и ты полюбил меня. Обещаю быть тебе верной женой, прекрасным другом, первоклассной любовницей, хорошей хозяйкой и матерью наших детей. Пусть наше счастье крепнет день ото дня», — выпалила Сара и, не удержавшись, добавила: «И только смерть разлучит нас». Алишер чуть не до хруста сжал ее ладонь. Она поморщилась и даже услышала, как в негодовании заскрипели его зубы. Неужели она сказала что-то не то? Клятвы приняты. Сара становится супругой Алишера, который дает ей свое имя. Отныне ты Сара Багир Лигор. Перед лицом богов объявляю вас мужем и женой. Вдруг налетел сильный ветер, сверкнула молния и раздался оглушительный гром. «Боги услышали ваши клятвы, господа!» — довольно произнес жрец. Он развязал красную ленту и ахнул. Удивленно на свою левую руку уставилась и Сара, впрочем, как Алишер на свою правую. Запястье украшала черная растительная вязь, образующая полукруг. Если приглядеться, то можно было увидеть и символы на ней. Сара посмотрела на татуировку мужа и поднесла к нему свою руку. Соединяя запястье, получался полноценный круг. Но вдруг татуировки начали исчезать, таять, и вот их уже не стало. «И что это было?» — удивилась Сара. «О, бездна! Кто тебя просил призывать в клятву смерть?» — натурально прорычал Алишер. «Ты понимаешь, что ты навеки связала нас! Смерть поставила на нас брачную печать!» «Да?» — заинтересованно протянула Сара и улыбнулась мужу. «Так это же прекрасно!» Алишер зло выдохнул. «Позвольте поздравить вас, господин, моя дочь будет прекрасной женой!» «Гарольд, верни ее отца и жреца туда, откуда их притащил!» Не дослушав новоявленного родственничка, резко сказал Алишер своему слуге. Тот поклонился и кивнул охране, что подхватили за локотки начавшего возмущаться Крейна. «Но постойте, господин Лигор, а как же откуп? По закону мне положен откуп за невесту!» Сара даже рот раскрыла от изумления. Алишер оскалился. «Вам заплатят 10 000 золотых, Лихол, и я вас никогда не увижу. Не надейтесь на родственные отношения!» Глазки Крейна счастливо заблестели, и он довольно улыбнулся. «О, я согласен, господин, будьте счастливы!» Его последние слова прозвучали глухо в захлопнувшемся портале. «О мой бог! Лейла!» — со страхом вспомнила Сара. «Нужно срочно поговорить о личной служанке с Алишером!» Но Сара не успела ни слова сказать, как вдруг раздался звонкий детский голос. «Папа! А кто эта тетя? Ты видел, какая была молния? Вот было бы здорово ее поймать!» За девочкой неслась запыхавшаяся пожилая женщина, которой, дай в руки метлу, а на голову натяни черный колпак, получится настоящая ведьма. «Мари, я не разрешал тебе покидать свою комнату. Ты все еще наказана!» — строго отозвался Алишер, подхватывая дочь на руки. «Дочь? У него есть дочь?» «Мари, познакомься, это Сара. Она моя жена».